Феликсу снова снился страшный, отвратительный сон. Как он раз за разом стреляет в старца, в его страшное, отвратительное лицо, обрамленное косматой бородой, и широкую грудь. Выстрелы грохочут, пули разрывают плоть Антихриста, проделывают в ней черные, глубокие, кровоточащие дыры. Но Распутин только хохочет, широко разевая свою зловонную звериную пасть, и тычет Феликса корявым пальцем с нечистыми ногтями. Хохочет и повторяет. «Ты убивец! Мама велит тебя наказать!» Даже во сне Феликс вспомнил, что папой и мамой Григорий Распутин называл государя и государыню, и ему стало особенно противно, что этот мерзавец смеет марать имена помазанников своим грязным языком. Патроны в верном веблее закончились, Феликс попытался сменить обойму, и тут проснулся. Старый преданный слуга Григорий деликатно, но упорно тряс его за плечо. «Князенька, ваше сиятельство, проснитесь!» «Что? Что такое?» – недовольно пробормотал Феликс, приподнимаясь на локте. Разглядев Григория, он удивился. Старик всегда аккуратно до нельзя был растрепан. Камзол застегнут не на те пуговицы, глаза красные слезятся. «Княгиня, маменька ваша, зовут!» «Да который же час?» «Четвертый!» «О, Господи!» Феликс спустил ноги с кровати, нашарил мягкие софьяновые туфли. Григорий накинул ему на плечи халат и пошел к двери. Феликс, сбросив последние остатки сна, поспешил за слугой. Если маман зовет в такой час, дело серьезное. Княгиня болела уже второй месяц, болела тяжело, боялись худшего, и сердце Феликса противно защемило. Григорий шел перед ним, высоко держа зажженный серебряный канделябр. В особняке на мойке давно уже провели электричество, но Григорий упорно держался старых порядков и, по крайней мере, ночью пользовался свечами. Говорил, что так и ему сподручнее, и господам меньше беспокойства. Они с Григорием спустились на второй этаж, где располагались матушкины апартаменты, вошли в ее спальню. Там никого не было, ни слуг, ни домашнего доктора, ни отца. Матушка лежала на высоко взбитых подушках, на щеках горел болезненный румянец, прекрасные темные глаза были полны страдания и еще непривычного, незнакомого страха. Феликс почувствовал мучительную жалость. За время болезни Зинаида Николаевна сильно исхудала и постарела, в ней было не узнать ту властную и яркую красавицу, которую изобразил Серов на своем знаменитом портрете. Щеки ввалились, чудесные волосы поблекли и поредели. Однако в глазах княгини чувствовалась прежняя сила и несгибаемая воля. «Маменька, что с вами?» – озабоченно проговорил Феликс, присев на край кровати. «Феличи, мальчик мой, как хорошо, что ты пришел!» Она схватила его руку, прижала к губам. «Мне снился нехороший сон. Мне снилось, будто я где-то далеко, чуть не в Сибири. Я иду по холмам. И вдруг провал в земле, словно шахта. И оттуда, из-под земли, доносятся чьи-то голоса. Кто-то зовет на помощь. Маменька, это просто дурной сон. Успокойтесь. Может быть, принести вам теплого молока? Григорий разогреет. Нет, спасибо, милый. Я знаю, что это всего лишь сон. И позвала тебя не для этого. Я должна тебе кое-что сказать. Кое-что передать. Это очень важно. Что, маменька? Княгиня облизала пересохшие губы, быстро взглянула за спину сына. Там возле двери стоял Григорий, неподвижный, как статуя, с зажженным канделябром в руках. Велеть ему выйти? Нет, не нужно. Он очень предан нам. Ты же знаешь, он служил еще твоему деду. Княгиня приподнялась. Засунула руку под подушку, вынула оттуда небольшой длинный черепаховый футляр, инкрустированный мелкими бриллиантами. Осторожно подняла его крышку. В футляре лежал изящный веер из узких сложенных пластинок глянцевой японской бумаги, покрытых тонким узором. «Что это, маменька?» – удивленно проговорил Феликс. «Веер? Всего лишь веер?» «Да, веер!» – княгиня закрыла глаза. «Но это не простой веер. Сохрани его, Феличи. Это важно, очень важно. Ты знаешь, какие сейчас наступают страшные времена. Да, я сделаю, как ты велишь. Но скажи, почему ты придаешь этому вееру такое значение? Княгиня потянулась к уху сына и что-то ему зашептала. Брови Феликса удивленно поднялись. Он недоверчиво взглянул на мать. Она всегда была удивительно здравомыслящей женщиной, не склонной к суевериям. Такие истории не в ее стиле. Но если она что-то говорит, значит, так и есть. «Поспеши, Феличи», — проговорила Зинаида Николаевна, снова откинувшись на подушке. «Сделай то, о чем я прошу, а я попробую еще поспать». Феликс тихонько вышел из материнской спальни и повернулся к Григорию. «Отправляйся спать. Я один дойду до своей комнаты». «Как же, князенька, разве это можно? Я вас провожу, как положено, и лечь помогу». «Можно, Григорий, можно. Теперь все можно. Теперь свобода объявлена. С самого февраля уже свобода». «Это кому-то, может, и объявлено, а нам свобода ни к чему. Мы завсегда при господах были, так и доживем». «Отправляйся, Григорий, отправляйся. Я так хочу. И не спорь со мной, пожалуйста». «Ну, коли велите, только канделябр возьмите непременно, а то как же в темноте?» «А ты?» «А я дорогу и в темноте знаю. 50 годов уже по этому дому хожу». Феликс взял у слуги канделябр и пошел к себе, на третий этаж. По пути он размышлял о словах матери. Не являлись ли эти слова проявлением болезни? Слишком уж невероятным было то, что она сказала ему на ухо. Впрочем, он верил, что ум и воля Зинаиды Николаевны справятся с любой болезнью. И раз она велела спрятать этот веер в надежном месте, значит, так и нужно сделать. Но вот какое место можно считать достаточно надежным в такое непростое время? Конечно, в их особняке имеется комната-сейф, оборудованная дедом. Как только в городе и стране стало неспокойно, отец перенес туда все самое ценное – картины Рембрандта и Веласкеса и бесподобные материнские драгоценности. Но про эту комнату знают чересчур многие. Стало быть, нужно придумать какое-то более надежное место. Утром Надежду разбудил телефонный звонок. Спросонья она обрадовалась, думая, что это муж наконец сообщит ей, что взял билет и прилетит в ближайшее время. Возможно, даже завтра. Но нет. В трубке прозвучал совсем другой голос. «Надя, доброе утро. Ты меня не узнала?» Это оказался Дима Шапира, а звонил он так рано, потому что с московского поезда. Дима поинтересовался делами Галины, и Надежда начала было рассказывать, но он перебил. «Знаешь такого режиссера? Золотаевского?» «Конечно. То есть лично не знаю, но много про него слышала. Пресса прямо кипит уже больше года. А что?» «Да я с ним из Москвы в одном купе ехал. Очень интересный человек и собеседник хороший. У него презентация нового фильма в доме актера на Невском. Он меня пригласил. Фильм как-то странно называется. Ивановы». «Сидоровы в нервах?» – ахнула Надежда. «Надо же, уже фильм готов. Он очень много работает. Я читала». «В общем, приглашение на два лица. Надя, пойдем со мной, а? Там и поговорим». Надежда заколебалась. Будучи прочно и давно замужем, она редко куда ходила без мужа. Ну, если с подругой Алкой. Но тут она вспомнила, сколько денег перечислил Дима на адвоката и вообще. Шапира в Петербурге находился совсем один. Скучал. Опять же, поговорить нужно было. «Ладно, пойдем», — согласилась она, сдержав вздох. «Там как? Пафосно?» «Ну, написано, что потом фуршет». Условились встретиться у входа. Стоя перед шкафом, Надежда задумалась. Наверняка на презентации фильма Золотаевского будет очень много народу, и все крутые. Новое платье, купленное в дорогом магазине, она надевала лишь раз, в ресторан, будь он совсем не ладен. И, конечно, Димка Шапира этого не вспомнит. Мужчины и про собственных жен не скажут, какие у них платья и сколько их. Но, подумав еще немного, Надежда отложила новое платье и надела скромное, темно-синее, повязав, правда, яркий шарфик, как говорят, для оживляжа. «Бейсик, я недолго, только кино посмотрю и вернусь», — сказала она коту. «Не скучай тут». «Какое еще кино тебе?» — Кот явственно пожал плечами. Надежда поискала глазами, куда спрятать листочек с расшифровкой записки Юсупова, и положила его в свою сумку. Так надежнее. От дома Надежды до дома актера на Невском проспекте шла прямая маршрутка. Устроившись на заднем сиденье, она задумалась. Из головы не шла таинственная записка. Надежда так и этак мысленно дополняла ее неразгаданную часть, но не могла придумать ничего подходящего. Казалось бы, самым умным было забыть про этот фрагмент микропленки. Галку выпустили, а остальное дело адвоката. Но Надежде было очень интересно, кто же все-таки убил блондинку и успокоил Виктора ударом по голове. Кстати, нужно ему позвонить, узнать, как там у него дела. Кроме того, Надежда Николаевна Лебедева обожала всяческие загадки, а это ли не предмет для разгадывания? Таинственная записка, да еще не целая, а половина, в которой речь идет о какой-то ценной вещи. Нет, она просто обязана прояснить этот вопрос. Перед Надеждой сидел чернокожий молодой человек в наушниках и раскачивался в такт неслышной остальным пассажирам музыки. Через несколько минут в маршрутку села семья. Полноватая озабоченная женщина, мрачный мужчина и их отпрыск лет 5. Ребенок уставился на чернокожего и на всю маршрутку спросил. «Мама, а чего это негр танцует?» «Это он музыку слушает», – машинально ответила женщина, думавшая явно о своем. «И вообще, нельзя называть их неграми. Это невежливо. Они на это обижаются». «Не дури ребенку голову», – тут же вмешался ее мрачный муж. «Не запутывай его! Как же еще их называть, если не неграми?» «В Америке их называют афроамериканцами, а негр – это у них ругательное слово. Я читала». «Так кто в Америке? А нам как называть? Арабами, что ли?» «Араб Петра Великого», – машинально произнесла про себя Надежда Николаевна. «Как известно, Пушкин – это наше все». И вдруг она вспомнила, что этого самого араба, то есть абиссинского мальчика-воспитанника императора, звали Ибрагимом. Так вот, кто упомянут в записке Феликса Юсупова. Деревянный Ибрагим. Скорее всего, это деревянная статуя арабчонка, подобные часто встречались в богатых домах. Маршрутка остановилась на углу Литейного и Невского проспектов. Надежда вышла и направилась к красивому желтому зданию дома актера. «Рано вы, дама, пришли», сказал пожилой охранник, услышав, что она на презентацию фильма Золотаевского. «До начала еще час». «Я думала, в 7 часов начала», – растерялась Надежда. «Нет, в 7:30, да еще…» Охранник доверительно понизил голос. «Этот обещал быть из комитета по культуре, а он всегда опаздывает 40 минут». «Так-таки и всегда», – прищурилась Надежда. «Вот что. Сколько тут работаю, всегда его ждут. Так что 1.5 часа у вас есть. И идите-ка вы на экскурсию. Помещение посмотрите и много нового узнаете. А чего время-то зря терять?» Надежда послушалась слова охотливого охранника и огляделась. В холле собралось уже довольно много людей, в основном женщин средних лет, перед которыми вещал представительный седовласый господин с идеальной осанкой и красивым, хорошо поставленным голосом. Его лицо показалось Надежде знакомым, и она быстро сообразила, что видела его в каком-то старом фильме. Наверняка это престарелый артист, который по возрасту ушел из профессии и теперь пристроился водить экскурсии в доме актера. «Ну вот, раз все собрались, наша экскурсия начинается, и я хочу немного рассказать вам о доме актера. Вы видите, что это настоящий дворец. Сейчас в этом дворце проходят всевозможные мероприятия, концерты, кинопоказы, работают творческие коллективы, любительские театральные студии». «А что здесь было до революции?» – спросила унылая дама с бесцветными волосами, завязанными в жидкий узел. Она была явно из тех, кто всегда задает вопросы на лекциях и экскурсиях и пытается подловить лектора на ошибки. «До революции этот дом принадлежал чрезвычайно богатой и влиятельной семье князей Юсуповых», ответил престарелый артист. «Как?» – недоверчиво переспросила любознательная дама. «Дворец Юсуповых я хорошо знаю. Он находится на набережной Мойки. Я была там на экскурсии в 2020 году». «С чем я вас и поздравляю», – фыркнул экскурсовод. «Я же вам сказал, Юсуповы были очень богатой семьей, и им принадлежал не один дворец на Мойке. Вообще-то только в нашем городе у них было 5 дворцов, в том числе этот, где мы с вами сейчас находимся. Я уж не говорю об их многочисленных имениях, разбросанных по разным губерниям Российской империи, а также о бесценных коллекциях произведений искусства и ювелирных украшениях». В этом месте экскурсовод сделал выразительную паузу, а Надежда навострила уши. Надо же, какое совпадение! Она попала в бывший дворец князей Юсуповых. На ловца, как говорится, и зверь бежит. «Основу ювелирной коллекции», продолжал экскурсовод хорошо поставленным голосом, заложила княгиня Татьяна Васильевна Юсупова, урожденная Энгельгард, одна из племянниц знаменитого князя Потемкина. А после революции князья Юсуповы вывезли свои сокровища за границу? Все не унималась любознательная дама. Нет, Юсуповы почти ничего не сумели вывезти. Им удалось переправить за границу только 2 картины Рембрандта и 1 чрезвычайно ценную жемчужину, которая даже имела собственное имя. Перегрина. Эта жемчужина некогда принадлежала испанскому королю Филиппу II и запечатлена на портрете его жены Марии Тюдор. По легенде, первой владелицей перегрины была сама царица Клеопатра. Причем жемчужин было 2, и вторую Клеопатра, поспорив на Перу с римским полководцем Марком Антонием, растворила в уксусе и выпила. Так что большая часть ценностей Юсуповых осталась в Петрограде, в их дворцах. «Большая часть? То есть не все?» «Конечно, не все. Много юсуповских драгоценностей бесследно пропало, в том числе знаменитые парные бриллианты, голубые звезды». Услышав последние слова, Надежда Николаевна вздрогнула и превратилась в одно большое ухо. «Голубые звезды? Неужели это они упоминались в записке? Тогда не мудрено, что Юсупов говорил о большой услуге. Возможно, он просил неизвестного Илью Николаевича достать бриллианты из укромного места, а потом... что? Ясное дело, переправить их ему за границу. Всего и делов-то. Ох уж эти богатые люди! Юсупов, небось, и понятия не имел, что тогда творилось в России». Экскурсовод тем временем заметил. «Эти уникальные бриллианты считались одними из самых ценных камней в истории. Их прежний владелец, лорд Беллингем, выкупил их у Раджи Камапура, который владел этими камнями испокон веку. А дед последнего Юсупова купил камни у лорда за 200 тысяч золотых рублей, что по теперешнему курсу эквивалентно приблизительно 200 миллионам долларов». Любопытная дама взглянула на него с затаённым недоверием, но спорить не стала, и экскурсовод продолжил. «Сейчас мы находимся в главном фойе дворца. До революции здесь торжественно встречали гостей, прибывающих на балы и званые вечера». «Кто? Сами Юсуповы?» – спросила неугомонная дама. «Нет, что вы!» – старый актер снисходительно улыбнулся. «Конечно, нет. Гостей встречал дворецкий, а еще деревянный Ибрагим». Услышав последние слова, Надежда сделала стойку, как охотничья собака, почуявшая дичь. Она хотела уже задать очевидный вопрос, но любознательная дама опередила ее. «Какой еще Ибрагим?» «Деревянный», — повторил экскурсовод, которому она уже порядком надоела, но тут же смягчился и пояснил. «Здесь, в фойе, напротив парадного входа во дворец, до революции стояла расписная деревянная статуя арабчонка в пышной мавританской одежде. Молодые Юсуповы и их друзья прозвали эту статую Ибрагимом в честь...» «В честь араба Петра Великого», — выпалила занудная особа, которой не терпелось продемонстрировать свою эрудицию. «Совершенно верно», — подтвердил бывший актер. «В честь знаменитого Ибрагима, воспитанника Петра Великого. Впоследствии генерал-аншефа Абрама Петровича Ганнибала, предка нашего великого поэта Пушкина». «А где сейчас эта статуя?» Задала дама следующий вопрос, буквально сорвав его с языка Надежды. «Сейчас деревянный Ибрагим находится в библиотеке нашего дома, и скоро вы его увидите». Надежда тихо порадовалась. «Ну надо же, как повезло-то! А она еще не хотела идти в дом актера». Экскурсовод провел их по нескольким залам, рассказал, что находилось в них до революции и в течение следующих 100 лет. Какие известные люди бывали здесь? И, наконец, посмотрел на часы. Время экскурсии подходило к концу. «А как же библиотека?» – строго осведомилась все та же неугомонная дама. «Вы обещали показать нам библиотеку?» «Действительно. Что ж, у нас осталось еще несколько минут». Стоявшая рядом Надежда увидела, как губы старого артиста зашевелились, бормоча крепкие слова. Видно, настырная дама здорово ему надоела. Экскурсовод провел их по короткому коридору и открыл очередную дверь. За ней оказалась большая комната, сплошь уставленная книжными шкафами темного дерева, заставленными старинными томами с позолоченными корешками. В промежутках между шкафами висели старинные гравюры и акварели. На высоте 2,5 метров комнату опоясывала галерея, к которой вела узкая деревянная лестница. Вдоль галереи также стояли книжные шкафы. Еще в комнате имелся мраморный камин, возле которого стояли 2 кресла с высокими спинками, обитые тисненной кожей, и ширма, расписанная японскими пейзажами. Наконец, в углу библиотеки застыла резная деревянная скульптура. Арабчонок в туфлях с загнутыми носами, широких шальварах, расшитой золотом курточке и яркой челме. Надежда взволнованно принялась ее разглядывать. Не иначе, как именно о ней шла речь в таинственной записке Феликса Юсупова. «Вот это и есть тот самый деревянный Ибрагим», сообщил бывший актер своим бархатным голосом. «А теперь наша экскурсия действительно закончена». Все участники экскурсии, негромко переговариваясь, направились к выходу из библиотеки. Надежда подумала, что другой удобной возможности разобраться с деревянным Ибрагимом ей может не представиться. Она скользнула за каминную ширму, пригнулась и затаилась. Экскурсовод дождался, пока все выйдут из библиотеки, оглядел комнату и вышел из нее последним, закрыв за собой дверь. Надежду он не заметил. Уж что-что, а прятаться она умела отлично. Услышав звяканье ключа в замке, Надежда слегка запаниковала. Как она теперь выберется отсюда? Впрочем, успокоила она себя, проблемы нужно решать по мере их поступления. А сейчас самое время заняться деревянным Ибрагимом. Надежда выскользнула из-за ширмы, подошла к деревянному арабчонку и оглядела его со всех сторон. С виду казалось, что статуя вырезана из цельного куска дерева. Где в ней может быть тайник? Надежда вспомнила ту часть записки Юсупова, которую так и не смогла до конца расшифровать. «Вянного Ибрагима и трижды! Вой стрелки, прежде подразнив!» Наверняка слог «вой», учитывая продолжение, это концовка слова «часовой». Значит, можно вписать еще одну недостающую часть – «часовой стрелки». Но что нужно трижды повернуть по часовой стрелке? Надежда взялась за голову статуи и покосилась на дверь. Что будет, если ее, приличную немолодую женщину, застанут за попыткой открутить голову старинной статуи? Вещь небось ценная и состоит в доме актера на балансе. Позора не оберешься. Но раз уж начала дело, нужно довести его до конца. Надежда попыталась повернуть голову деревянного Ибрагима по часовой стрелке, но голова не поддавалась. А может, против? Надежда попробовала и так, но результат был тот же. Она перевела дыхание и укоризненно взглянула на Ибрагима. Деревянный арабчонок явно не хотел расставаться со своей тайной. Да и не мудрено. Он хранил ее уже так долго. С чего бы сейчас в одночасье раскрыть ее? Надежда снова задумалась. Были в записке и совершенно бессмысленные, на ее взгляд, слова. Прежде подразнив. Кого нужно подразнить и зачем? Не этого же деревянного Ибрагима. Но больше в комнате никого не было. А как можно подразнить деревянную статую? Слов она не понимает. И тут Надежда вспомнила, что в детстве соседский мальчишка дразнил ее, приставив большой палец к носу, а остальные растопырив. Это называлось «показать нос». От безысходности она нажала пальцем на деревянный нос Ибрагима, и ей показалось, что нос слегка поддался. Тогда Надежда схватила Ибрагима за уши и снова попробовала повернуть его голову. О чудо! На этот раз голова тяжело, со скрипом, но все же поддалась ее усилиям. Надежда повернула голову еще раз и еще. И тут случилось вовсе неожиданное. Деревянный Ибрагим немного приоткрыл рот и высунул красный деревянный язык. То есть он подразнил ее в ответ. «Очень смешно», – обиженно проговорила Надежда. «И это все? В этом и заключается твоя тайна?» «Не может быть! Ради этого детского фокуса Феликс Юсупов не просил бы неизвестного Илью Николаевича об услуге в память об их старинной дружбе». Надежда пригляделась к рту Ибрагима. Деревянный язык занимал не весь рот арабчонка. Под ним оставалась небольшая щель, в которой виднелось маленькое металлическое кольцо. Надежда попыталась ухватить его пальцами, но щель была слишком узкой, пальцы в нее не пролезали. Тогда Надежда провела инспекцию своей сумочки на предмет какого-нибудь подходящего инструмента и обнаружила там сначала зажигалку, как она там оказалась, а затем вязальный крючок. Вязанием она не увлекалась и как крючок попал в сумку, не понимала, но в данный момент это было то, что нужно. Надежда осторожно подцепила кольцо крючком и потянула на себя. Через секунду у нее в руках оказался узкий продолговатый предмет, то ли из тонкого картона, то ли из плотной глянцевой бумаги, к концу которого и было приделано то самое кольцо. Надежда Николаевна повертела находку в руках, и внезапно та развернулась, оказавшись изящным бумажным веером, покрытым какими-то значками. Надежда удивленно разглядывала веер. Ничего особенного, всего лишь изящная бумажная безделица, не из золота или платины, даже не из слоновой кости или китового уса. Но эта безделица, судя по всему, пробыла в тайнике не меньше 100 лет, чудом пережив 2 революции и 2 войны. «Интересно», – протянула Надежда, – «почему легендарный Феликс Юсупов, некогда владевший одним из самых больших состояний в России и в мире, бесценными драгоценностями и художественными сокровищами, пополнившими коллекции лучших музеев мира, так беспокоился о скромном бумажном веере, спрятанном во рту раскрашенной деревянной скульптуры? Почему он столь настоятельно просил некоего Илью Николаевича достать этот веер? Вообще, что в этом веере такого особенного? И какое отношение ко всему этому имеют голубые звезды, упомянутые в записке?» Что ж, вопрос действительно интересный и непростой. Но решать его нужно было в более подходящее время и в более подходящих условиях. А сейчас было бы неплохо выбраться из этой библиотеки. Ясно, что ничего больше от деревянного Ибрагима она не получит. Ну что ж, и на том спасибо. Для начала Надежда сложила веер и спрятала его в сумку. Затем трижды повернула голову Ибрагима в обратную сторону, чтобы привести статую в исходное положение. Способ сработал. Деревянный арабчонок спрятал язык и закрыл рот, так что выглядел теперь вполне пристойно. Устранив следы своего самоуправства, Надежда подошла к двери и подергала ручку. Как и следовало ожидать, дверь не открылась, и экскурсовод, уходя, запер ее на ключ. Надежда задумалась. Конечно, можно стучать в дверь и звать на помощь, пока ей кто-нибудь не откроет. Но тогда придется объяснять, как она оказалась в запертой библиотеке, почему не ушла отсюда вместе с экскурсоводом и что так долго делала в одиночестве. Нет, лучше обойтись без посторонней помощи. Надежда снова проинспектировала свою удивительную сумочку. На этот раз, чтобы найти в ней что-то наподобие отмычки. Уже использованный вязальный крючок для этой цели совершенно не годился. Он был слишком толстым и просто не пролезал в замочную скважину. Дважды, внимательно перебрав содержимое сумочки, она, наконец, нашла обычную канцелярскую скрепку. Надежде не раз приходилось видеть, как персонажи детективных фильмов точно такими скрепками открывают самые различные замки, вплоть до сейфовых. Может быть, и у нее получится этот фокус? Она разогнула скрепку, оставив на конце закорючку в форме буквы «Г», вставила эту закорючку в замочную скважину и принялась ее медленно поворачивать. Кажется, именно так делали вышеупомянутые киногерои. Однако усилия Надежды не увенчались успехом. Может быть, те фильмы не отражали правду жизни, и открыть замок скрепкой невозможно. Однако Надежда не сдавалась и продолжала ковыряться в замке. В это время за дверью послышались чьи-то шаги, а затем раздался недовольный женский голос. «Опять Лимонадов не выключил свет! Сколько можно ему говорить? такие счета приходят!» Надежда хотела уже крикнуть, чтобы ее выпустили. Но тут раздался второй голос, тоже женский, с плохо скрытым раздражением. «Сама с ним разбирайся, а мне уже пора идти!» Отчего-то Надежда раздумала звать на помощь и застыла перед дверью, прислушиваясь, но в коридоре стояла тишина. Затем раздался щелчок, и библиотека погрузилась в темноту. В первый момент Надежда растерялась, но быстро взяла себя в руки. Главное – не впадать в панику, сохранять спокойствие и трезвую голову. Она постаралась восстановить в памяти планировку библиотеки и вспомнила, что видела на круглом столе канделябр на 3 свечи. Правда? Пользы от этих свечей немного, ведь зажечь их нечем. Или есть чем? Надежда вспомнила, что несколько минут назад видела в сумке зажигалку. Достав ее, она несколько раз щелкнула колесиком и, наконец, сумела извлечь маленький бледный язычок пламени. Этого хватило, чтобы дойти до стола, по дороге ничего не сломав, и зажечь свечи в канделябре. Теперь в библиотеке было почти светло. Более того, при колеблющемся свете свечей помещение заиграло новыми красками, стало куда более уютным и романтичным. Ну да, ведь эта библиотека, как и весь дворец, создавалась в те времена, когда электрическое освещение еще не было изобретено, в расчете на живой свет. Казалось, сейчас в камине затрещат поленья, а из глубокого кресла навстречу Надежде поднимется один из князей Юсуповых. Надежда сбросила это наваждение и, взяв канделябр, направилась к двери, чтобы продолжить попытки открыть замок. Проходя мимо одного из книжных стеллажей, она заметила, что пламя всех 3 свечей отклонилось в одну сторону, как будто свечи хотели ей что-то показать. Надежда остановилась, сделала шаг вперед, шаг назад. Пламя определенно отклонялось к стеллажу. Что это может значить? Что в этом месте существует постоянный поток воздуха, проще говоря, сквозняк. А дворцы князей Юсуповых, как и другие старинные особняки, известны тем, что в них имелись потайные ходы, секретные комнаты и другие подобные хитрости. Потайной ход вполне мог быть источником сквозняка. Медленно перемещая канделябр вправо и влево, Надежда нашла то место, куда тянул сквозняк. Это был самый край стеллажа. Надежда подтянула его на себя, и стеллаж повернулся на невидимой оси. За ним обнаружился темный проход. Пахнуло сыростью и плесенью. Но не сидеть же здесь до утра. Подняв канделябр над головой, Надежда решительно шагнула вперед, и в следующую секунду стеллаж у нее за спиной с негромким звуком встал на прежнее место. Надежда оказалась в узком, темном коридоре. В носу тут же зачесалась от пыли, и она, с трудом сдержавшись, чтобы не чихнуть, двинулась вперед, освещая себе путь канделябром. Очень скоро коридор закончился, и перед Надеждой оказалась узенькая деревянная лестница. Надежда поднялась по ней и оказалась на небольшой круглой площадке, где располагалась неказистая деревянная дверь, отделяющая ее от свободы. Надежда уже хотела толкнуть ее, как вдруг по другую сторону услышала негромкий, но явно недовольный женский голос. «Зачем ты меня звал? Ты же знаешь, что это рискованно. Что, если нас кто-нибудь увидит вместе?» Голос показался ей знакомым, и Надежда почувствовала знакомое покалывание в корнях волос. Она застыла на месте, боясь пропустить хоть слово. А разговор за дверью продолжался. Женскому голосу ответил мужской, тоже недовольный. «Не забывайся, дорогая, я тебе плачу. А кто платит, тот и заказывает музыку». «Музыку?» Женщина издала короткий недобрый смешок. «Смотря какую музыку! Как бы это ни оказался похоронный марш!» «Типун тебе на язык!» – перебил мужчина, но в его голосе явственно прозвучали неуверенность и даже страх. «Ты меня что, пытаешься напугать? Тебе это почти удалось!» «Короче, зачем ты меня звал?» «Ты не закончила дело!» – прошипел мужчина. «Ты не выполнила задачу, которую я перед тобой поставил!» «Я работаю над этим. У меня все под контролем». «Точно? Не заставляй меня думать, что я сделал большую ошибку, связавшись с тобой». Голоса за дверью затихли. Надежда еще какое-то время простояла в тишине, переваривая услышанное. Наконец, уверившись, что с обратной стороны никого нет, она осторожно толкнула дверь и выскользнула в полутемный коридор. Чуть в стороне из-за неплотно прикрытой двери пробивался яркий свет и раздавались громкие голоса. Надежда осознала, что по-прежнему стоит с горящим канделябром в руках. Оглядевшись по сторонам, она заметила золоченый столик и поставила канделябр на него, предварительно задув свечи. Затем толкнула дверь и вошла в переполненный зал. Фильм только что закончился, и Надежда Николаевна, посмотрев на часы, тихонько ахнула. Оказалось, она проторчала в библиотеке без малого 2 часа. Ну надо же, как время летит! Зрители вставали со своих мест, возбужденно переговариваясь. Очевидно, фильм был принят неоднозначно, и теперь все жаждали обменяться мнениями. Внезапно взгляд Надежды упал на зеркало, и увиденное там ее не обрадовало. Волосы всклокочены, помада размазана, на щеке пыль. Но еще бы! В этом потайном коридоре, наверное, самой революции не убирали. Проходящая мимо женщина в коротком светлом платье едва ли не шарахнулась от нее, да еще подозрительно втянула носом воздух. Господи, неужели от нее пахнет плесенью? Надежда стремительно метнулась из зала и пролетела холл в поисках туалета. Приведя себя в порядок, она отправилась на поиски Шапира. Димка встречал ее в дверях зала. «Извини», – заторопилась Надежда. «Прости, пожалуйста, никак не смогла раньше выбраться». «Ну, ничего, самое главное впереди». Он рассмеялся, кивнув на столы в углу, где клубился народ. Они отошли в сторонку, и Надежда вкратце изложила все, что произошло за время его отсутствия. Как она навещала Виктора в больнице, как отыскала в ресторане следы неизвестной блондинки и вычислила, кто она такая, как побывала возле ее дома и узнала об ограблении, как передала все сведения адвокату, а тот уже убедил следователя, что Галину можно отпустить. Разумеется, про тюбик помады с микропленкой не было сказано ни слова. Не то, чтобы Надежда Диме не доверяла, просто незачем было грузить постороннего человека. Пока они разговаривали, люди расхватали все вино и еду. Спокойно. Дима огляделся по сторонам, что-то прикинул про себя и уверенно направился в дальний угол зала. Куда ты? Спокойно, Надя. Будь наготове. Через пару минут открылась неприметная дверь, из которой вышла девушка с подносом, уставленным бокалами с шампанским. За ней шел парень с бутербродами. Вперед! Димка подмигнул Надежде и ловко снял с подноса 2 бокала. А она, не растерявшись, набрала закуски. «Как это ты ловко!» – с набитым ртом сказала Надежда. «А, все на свете приемы одинаковы!» – отмахнулся Шапира. «Ну, со встречей. Завтра я улетаю, но уверен, что Галка в надежных руках. Только будь осторожна!» Надежда что-то хотела ответить Диме, но тут совсем рядом раздался громкий женский голос. «Я считаю, что это ее лучшая роль!» «Нет, конечно, она очень хорошо сыграла у Василия Васильевича в позднем раскаянии, но здесь была просто бесподобна». Надежда застыла. Это был тот самый голос, который она слышала из потайного коридора и который показался ей знакомым. Она медленно повернулась. В нескольких шагах от них с Димой стоял импозантный седовласый мужчина лет 50 в странном пиджаке, сшитом из мешковины и украшенным яркими аппликациями, бабочками, стрекозами и райскими птицами. При этом пиджак смотрелся на нем элегантно. Надежда узнала мужчину. Это был скандально известный режиссер, имя которого не сходило с газетных страниц и экранов телевизоров. Но Надежда смотрела не столько на него, сколько на женщину, с которой он разговаривал. Именно ее голос она сегодня уже слышала. И не только сегодня. Женщина была элегантна, со вкусом одета. Платье винного цвета, очень необычного покроя, и скромная нитка жемчуга, судя по всему, натурального. Лицо женщины тоже показалось Надежде знакомым. Где-то она ее уже видела, причем не на экране и не на газетной полосе, а в жизни. «Ну, не знаю», – протянул режиссер с сомнением. «Я бы не сказал, что она так уж хороша». «Нет, она великолепна, особенно в финале», – воскликнула женщина и непроизвольным кокетливым жестом поправила волосы цвета палой листвы. Надежда вздрогнула. Она узнала этот жест и узнала эту женщину. Это была та самая свидетельница убийства в день роковой встречи однокурсников. Именно из-за нее арестовали Галку, потому что она прямо на нее указала. Правда, тогда она была полноватой шатенкой в излишне коротком безвкусном платье, на котором было больше цветов, чем в оранжерее ботанического сада, и сама выглядела пошлой и безвкусной. Сейчас же платье на ней было выше всяческих похвал, и волосы совсем другого цвета. Женщина даже казалась гораздо стройнее. И тем не менее, это была она. Те же самые жесты, та же осанка, те же движения и тот самый голос. Хотя в ресторане он казался резким и визгливым, но это было явно наиграно. Надежда спряталась за Димкину спину и оттуда продолжала разглядывать таинственную особу. Ну, перекрасить волосы – это минутное дело. Хотя в прошлый раз волосы были, пожалуй, короче. Ну, все ясно. Сейчас у нее парик. Сменить наряд – вообще дело плевое. Но как она умудрилась похудеть? Времени-то прошло совсем немного. Этот вопрос не давал Надежде покоя, потому что ей самой похудеть никак не удавалось, несмотря на то, что она отказывала себе во всем. Ну, почти во всем. Надежда возблагодарила Бога за то, что надоумил ее не надевать то же платье, в котором она была в ресторане. Прячась за Димкиной спиной, она сняла приметный шарфик и убрала его в сумку. «Надя, от кого ты прячешься?» – удивленно проговорил Димка. «Я хотел тебя познакомить с Вадимом Митюком. Он очень известный режиссер». Димка подошел к тому самому импозантному мужчине в пиджаке из мешковины. «Я вас, конечно, знаю», – смущенно и даже немного испуганно пробормотала Надежда. Режиссер плотоядно улыбнулся. Он подумал, что Надежда смущена знакомством с таким выдающимся человеком. На самом деле она боялась, что ее узнает его таинственная собеседница. Но той уже и след простыл, словно сквозь землю провалилась. «Познакомься, Вадим», – проговорил Дима светским тоном. «Это Надя Любимова. Ой, извини, Лебедева. Моя старинная приятельница. Мы с ней вместе учились». «Старинными бывают шкафы, книги и замки», – фыркнула Надежда, улыбаясь режиссеру. «Вовсе не обязательно напоминать мне о моем возрасте. Скажите, пожалуйста, а кто та женщина, с которой вы сейчас разговаривали?» «Женщина?» – режиссер удивленно завертел головой. «Какая женщина?» «В темно-красном платье. Она только что здесь стояла, рядом с вами». «Ах, это!» Режиссер пожал плечами. «Понятия не имею. Первый раз ее видел. Подошла и заговорила. Я подумал, какая-нибудь театралка. Во всяком случае, она не из наших». Режиссера кто-то окликнул. Он извинился и отошел. «Слушай, откуда ты его знаешь?» Удивилась Надежда. «А он недавно приезжал к нам. Мы познакомились на приеме в культурном центре». «Ты ходишь на приемы к киношникам?» «А что такого? В Израиле все всех знают. Маленькая страна», – усмехнулся Дима. «К тому же у меня жена кинопродюсер. Вот я и хожу с ней иногда. Интересные люди попадаются». Надежда заметила, что он тайком взглянул на часы и поняла, что нужно уходить. Жаль, она так и не выяснила. Кто же такая та женщина? Очень странная женщина. Выйдя на улицу, Надежда включила телефон, и он тут же нетерпеливо зазвонил. На дисплее высветился номер Галины Сизовой. Надежда поднесла трубку к уху и услышала озабоченный Галкин голос. «Надь, ты что-то не отвечаешь и не отвечаешь. Я тебе уже полчаса звоню». «Да я на вечере была, телефон выключила». Начала оправдываться Надежда, но Галка ее не слушала. «А я была у Вити в больнице, и, представляешь, он кое-что вспомнил». «Вспомнил? Что именно?» «Представляешь, мне не говорит. Просит, чтобы непременно ты пришла». В голосе Галины прозвучала плохо скрытая ревность, которую она тут же обуздала, сказав виноватым, извиняющимся тоном. «Так ты придешь к нему? Я понимаю, что у тебя свои дела, но все же. Это может быть важно». «Ладно, приду», вздохнула Надежда. «Это и правда может быть важно, но только уж не сегодня». «Что ты, конечно, сейчас там уже все закрыто. Приходи, когда сможешь». Договорились, что Надежда навестит Виктора завтра. Ночью Надежде не спалось. Ее одолели тревожные мысли. Не понравилась ей встреченная в доме актера женщина. В ресторане, когда она была в жутком платье в розочках, хотелось назвать ее теткой, Сегодня же только дамой. Приличная такая дама, дорого и со вкусом одетая, ходит не абы куда, а на прием в дом актера, а туда пускают только по приглашениям. Трудно было представить ее в том виде, в каком она засветилась в ресторане. Но у Надежды в этом смысле глаз, что ватерпас, то есть очень хорошая память на лица, поэтому она точно знала, что женщина из ресторана и женщина из дома актера одно и то же лицо. И это было очень странно, а учитывая подслушанный Надеждой разговор, еще и криминально. Что там говорил бывший муж? Что когда-то он эту женщину знал? «Нужно звонить бывшему», – обреченно подумала Надежда. «Но как же не хочется!» На этой грустной ноте она заснула.